Глава 16. София. О чем задумалась? Варя смотрит на меня своим проникновенным взглядом. Иногда мне кажется, словно она читает мои мысли. Мы сидим в кафе практически напротив банка, за столиком для двоих и обедаем. Не верю, что это все со мной происходит. Понимаю. Словно живу последние дни во сне. Задумчиво говорю сама себе, рассматривая прохожих через панорамные окна. Я очень рада, что ты согласилась. Готова была к длительным уговорам. Кое-что произошло со мной, и я решилась на кардинальные перемены. Смотрю на свои запястья, закрытые кружевом легкой хлопковой блузки. Синяки почти незаметны. Но я помню каждое мгновение той субботы, разделившей мою жизнь на до и после. Расскажешь? Нет, извини. Смотрю Варе в глаза, и очередные сомнения охватывают меня. Нам нельзя дружить, это неправильно. Мы теперь начальник и подчиненная. Должна быть субординация. Варе не понравилось то, что я сказала. Она нахмурила свои рыжие брови и тяжело вздохнула. «Из каждого правила есть исключение, София. Ты вскоре поймешь, что я необычная девушка, и ко мне некоторые правила неприменимы». «Хорошо», – размышляю вслух дальше. «Тогда давай договоримся так. Сейчас мы не будем слишком сближаться, чтобы ты могла меня как следует отругать, если у меня что-то не будет получаться. При этом не чувствуя угрызений совести. Я буду смотреть на тебя взглядом, словно ты моль, съевшая мою пуховую шаль». Договорились. Со смехом мы пожимаем друг другу руки. Я возвращаюсь в банк, чтобы прочитать всю ту кипу документов, что выросла за утро на моем столе. Прошу Варю оставить меня одну, и все послеобеденное время я читаю бумаги. На полях ставлю пометки в тех документах, где нужна моя подпись, а я не понимаю точного содержания и нюансов. Уверена, что сейчас прохожу некую проверку, которой, в принципе, не готова. Звоню секретарю. «Анна Леонидовна, пригласите ко мне в кабинет Семена Юрьевича». Через 10 минут требуемая личность на моем пороге. «Что-то хотели, София Олеговна?» «У меня есть к вам парочка вопросов, Семен Юрьевич. В конце концов, он мой зам и работает в этом банке уже много лет. Так что я не буду обращать внимания на его возмутительное поведение, потому что понимаю, он хотя бы честен. И я ничем не заслужила ту должность, которую занимаю. Это просто каприз молодой рыжеволосой девчонки, которой непонятно чем руководствовалась». «Я слушаю». Я обрушила на зама лавину вопросов, и если у него были какие-то послеобеденные дела, то их придется отложить до завтра. А когда поднимаю на него редкий взгляд от бумаг, то вижу все больше удивления. «Зачем вы кладете мне на подпись договора, которую требует согласование юриста?» «Извините, София Олеговна, хотелось иметь хотя бы примерное представление о том, что вы понимаете». «Такое впечатление, Семен Юрьевич, словно вы ждете увольнения». Откидываюсь на спинку стула и внимательно смотрю на своего оппонента. «Не решил еще, буду ли работать под началом малолетки». Он улыбается, и я вижу, какая красивая улыбка у моего зама. Он достает из кармана пиджака сложенный лист бумаги и протягивает мне. Я беру и разворачиваю. Это заявление на увольнение. Я жду разъяснений, в недоумении поднимая брови. «Если бы вы подписали эти договора, София Олеговна, я бы уволился сегодня. А теперь решил остаться». Невозможно не ответить на его искреннюю улыбку и первое одобрение в мой адрес. В этот момент дверь кабинета без стука распахивается, и я вижу на пороге начальника охраны банка. На заднем плане мельтешит Анна Леонидовна, и до меня доносится глухое: «Что вы себе позволяете?» А он демонстративно захлопывает дверь перед ее носом. «Рабочий день закончен, Семен Юрьевич. Вы можете идти домой». Я даже рот открыла от такой наглости. Очень не хочется в первый же день ругаться с подчиненными. Но с этим... У меня кишка тонка диктовать ему условия. Тем более я боюсь его невероятно, хотя не понимаю причины. Семен Юрьевич смотрит на свои наручные часы и с удивлением приподнимает брови. «Действительно, я и не заметил, как незаметно пролетело время. Приятно было познакомиться, София Олеговна. Завтра мы продолжим». Он ослепительно улыбается, выхватив из моих рук свое заявление, и рвет его на мелкие части. «До свидания». Я жду, пока за моим замом закроется дверь, а потом перевожу взгляд на Льва Борисовича, который своим возмутительным поведением переходит все границы. «Объяснитесь!» «Если вы закончили миловаться с Глебовым, машина с водителем вас ждет. Каждый вечер после работы и каждое утро у вашего подъезда в 8 утра. Пешком теперь ходить не придется. Уверен, вы быстро привыкнете к личному водителю». Я очень постараюсь быть вежливой с этим мужланом. Судя по его колючему взгляду, уверена, если нагрублю, он меня здесь же и придушит. Поэтому мило улыбаюсь в ответ. «Если вы внимательно почитаете свои должностные инструкции, Лев Борисович, то наверняка там есть абзац, в котором говорится, что я могу проводить на работе столько времени, сколько мне нужно для плодотворной и корректной работы банка. А вы, если торопитесь, можете быть свободны». Он медленно приближается к моему столу, наклоняется, положив ладони на гладкую поверхность красного дерева, так близко, что мне стоит огромного труда не отпрянуть, и улыбается. Но это не улыбка. Скорее звериный оскал, потому что шрамы на лице не дают мышцам правильно растягиваться, и лицо перекашивает. «Продолжайте». «Что ж, если вы разрешаете, спасибо. Я работаю здесь первый день, если вы заметили. И если не буду успевать выполнять свои обязанности в рабочее время, значит, буду оставаться дольше. А если решу работать круглыми сутками, мне никто запретить не может, в том числе и вы, Лев Борисович. Надеюсь, я понятно объяснила?» «Вполне. Только вот я не собираюсь здесь находиться больше положенного времени, так что собирайтесь домой». Почему у меня так сильно бьется сердце в ребра? Хотя я всеми силами стараюсь не показать, как мне страшно. «Вам, похоже, забыли сказать, что я здесь на особом счету. Уволить меня не получится, София Олеговна. Судя по выражению вашего лица, вам бы этого очень сильно хотелось». «Вы не правы. Я буду судить о вас по работе, а не личным предпочтениям». «Это не меняет того факта, что я вам не нравлюсь». «Почему этот мужчина с такой настойчивостью пытается узнать, что я о нем думаю? Я теперь из принципа буду игнорировать его бестактные вопросы. Где мой шофер? Я буду готова через 15 минут». «Я отпустил его». Этому нахалу еще хватило наглости улыбнуться, вернее, оскалиться. «Я сам вас отвезу». «Спасибо, но тогда я дойду пешком». «Тогда я потащу вас в машину, София Олеговна». «Как вы смеете? Это вообще нормально, что он так со мной разговаривает? Как смеет распоряжаться?» «Уже хотите уволиться?» «Отчего меня трясет? От злости или от страха? Неужели я так быстро сдамся от слов и действий какого-то грубияна? Сегодня стерплю, А завтра обязательно поговорю на эту тему с Варей. А может и нет. Еще неделю назад я бы струсила и отступила, а теперь понимаю, что прохожу проверку на прочность. Не думала, что окажусь здесь в роли подопытного кролика. Проверять меня на компетентность бесполезно. Я некомпетентна и этого не скрываю. Медленно встаю из-за стола и ослепительно улыбаюсь этому нахалу. Сейчас я возьму сумочку, Лев Борисович, выключу компьютер и буду готова ехать. Подождите меня за дверью, пожалуйста. Мы сцепились взглядами не на жизнь, а на смерть. Слепо нащупала на столе степлер и сжала. Если он сейчас же не уйдет, брошу в него. И мне плевать на последствия. Буду очень рада, если попаду в голову. Надеюсь, легкая контузия поможет Льву Борисовичу прояснить мозги. 5 минут. Слышу долгожданный ответ. Мужчина отворачивается и выходит за дверь. А я падаю в кресло, потому что меня ноги не держат. Такое впечатление, словно я сейчас воевала, а не разговаривала.